Ну что ж, помрачнел старший великан, видно, дело идет к свадьбе. Попробуем вас на обжираловке и на опиваловке. Это мы можем, сказал объедало, облизываясь. Горло пересохло, пить хочется, добавила опивала. И тут братья-великаны зарезали двух быков, развели огонь посреди двора, целиком зажарили быков на огромных вертелах, вынесли столы и поставили на них зажаренных быков. По одну сторону сели хозяева, по другую — гости. Одного быка разделали и разделили всем поровну, а другого оставили про запас. Только все приступили к еде. Как объедала, дожевывая свою порцию, подсел ко второму быку. Отрезая ножом огромные ломти мяса от туши быка, он за час целиком его съел, и лишь начисто обглоданный скелет быка остался на столе. Взглянув на великанов сквозь ребра обглоданного быка, объедала сказал: «Ку-ку, не будет ли добавки?» «Добавки?» Удивились великаны и стали переглядываться. — С обжираловкой у вас все в порядке, — объявил старший великан. — Посмотрим, как у вас с опиваловкой. Два брата-великана вынесли из винного подвала 30-ведерную амфору с вином, прислонили ее к столу и сказали: — Пробуйте. Вино будем пить по вашему выбору. Это красное. Не понравится, вынесем амфору с белым вином. Опивало подошел к амфоре и подмигнул силачу: «Подсоби-ка, браток». Силач приподнял амфору, осторожно наклонил ее и начал вливать вино в разинутый рот опивалы. Минут через 15, к великому изумлению великанов, силач запрокинул амфору, и последняя струйка вылилась в рот опивалы. Силач откатил опустевшую амфору, а опивала, утираясь, посмотрел на великанов и сказал: «Ну что? Красное вино неплохое. Попробуем теперь белое». 30-ведерную амфору на пробу? — воскликнул старший великан. — Нет, у них с опиваловкой обстоит еще лучше, чем с обжираловкой. — Протестую! — вскинулся объедало. — Обжираловка ни в чем не уступает опиваловке. Братья-великаны заметно погрустнели и стали о чем-то перешептываться. Друзья Джамхуха окончательно взбодрились. — Если что не так, — громко сказал силач, — считайте, друзья, что пятерых великанов я редком уложил посреди двора. «Ты, кажется, спешил?» — напомнил он старшему брату великанов. «Не пора ли тебе уходить?» «Я откладываю свои дела», — мрачно ответил тот. Он услал куда-то одного из своих братьев, и тот через некоторое время возвратился с древней старухой. Старший великан представил ее друзьям. «Эта старуха по прозвищу Страусиная нога», — сказал он, — «сейчас мы проверим вас на проворство. Пусть ваш скороход побежит на перегонки с нашей старухой». «Но где же мы будем бежать?» — засмеялся скороход, добродушно глядя на старуху. «Вот южные ворота», — сказал старший великан, — «до самого моря здесь открытое место. 20 тысяч шагов туда и столько же обратно». «Нехорошо», — возразил Джамхух, — «старую женщину заставлять бегать, как девчонку». «Это не ваша забота», — ответил старший великан, и все пошли к южным воротам. «Прям-таки мне жалко эту старушенцию», — сказал чувствительный скороход, когда они вышли за ворота. «Она похожа на мою бабушку, а я должен с ней бежать на перегонки».